Глава третья. Транспортник ВВС России, выкрашенный в грязно-серый цвет, пробежав по взлетке, снизил скорость и стал притормаживать. Локис выглянул в иллюминатор и радостно присвистнул. «Купа, когда вернемся, с тебя коньяк», — заявил он. «Я был прав. Мы в Тунисе». Капитан недовольно завозился на своем месте. Вдалеке в предрассветных сумерках темнело здание аэропорта «Тунис-Карфаген», над которым был виден красный флаг со звездой и полумесяцем в центре полотнища. «Шиш тебя, не коньяк!» — проворчал купец. «Я и сам знал, куда мы летим. Просто хотел тебя от дурных мыслей, а добре и зле отвлечь». Демидов откровенно лукавил. Когда разведчики вышли из штаба, он первым поинтересовался, непонятно к кому обращаясь. «Все-таки интересно, какую же тму таракань нас пошлют на этот раз?» «А выбор невелик», — заявил Ефимов. «Либо Тунис, либо Египет, либо Алжир, что, в принципе, почти одно и то же». «Это откуда же такая уверенность?» — недоверчиво покосился на радиста купец. «У тебя что, в округе свой человек сидит?» «На кой он мне нужен?» — хмыкнул Ефимов. «Просто банальный анализ вполне официальной информации. Где у нас народ любит зимой тусоваться?» «На севере Африки». «Где сейчас неспокойно?» «Там же». «Включи логику, товарищ капитан». «Я голосую за Тунис», — заявил Володя. «У меня там знакомый отдыхает». «А мне больше Египет нравится», — упрямо пригнув голову, ответил Демидов. «Мажем, что нас в Египет зашлют, на коньяк». «Мажем», — тут же согласился Локис. И вот теперь проигравший Демидов искал повод, чтобы не отдавать проспоренные. «И вообще не о том думаешь, сержант», — продолжал ворчать он, доставая запаянный в плотный целлофановый пакет, полученный из секретного отдела штаба полка. «Лучше слушайте, что нам приказано делать». Он разорвал пухлый казенный конверт и вытащил из него плотно сложенные бумаги. Быстро пробежал глазами по строчкам указаний, как поступить с содержимым пакета после прочтения. Самолет уже завернул на стоянку и заглушил двигатели. Экипаж выбрался наружу, так что посторонних в салоне не было. Демидов медленно поднялся во весь рост. Десантники тоже встали со своих мест. «Значит, так». Негромко проговорил купец. «Слушайте приказ». Офицер из штаба командования ВДВ поехал отдыхать в Тунис. В связи с начавшимися беспорядками его попытались отозвать назад. Но связь с ним оказалась потеряна. Наша задача — найти его и вывести в Россию. Официально мы, польские туристы, прилетели на сафари. С местным населением не конфликтовать. Оружие применять только в крайнем случае. Свое пребывание не афишировать. На базу возвращаемся по команде «Гнездо». Вопросы есть? «Между прочим», — подал голос Семен Чижиков. «У нас на хвосте самолета российский флаг». «Какие же мы к черту поляки!» «Не переживай», — мыкнул командир. «Эмблему уже поменяли. В Украину мы прилетели под родимым флагом, а из нее вылетали уже под польским. Кстати, паспорта у нас тоже польские. К тому же для тунисцев большой разницы нет, поляк ты или русский. Да и не до этого им сейчас, я полагаю. Еще какие вопросы будут?» Разведчики молчали. «Значит, вопросов больше нет», — констатировал купец, присаживаясь на жесткую металлическую скамейку самолета и расстилая на ней карту. «Вот и прекрасно. Продолжим дальше. Наш объект останавливался в гостинице «Эль Арабик». Ее надо проверить в первую очередь. Пойдут медведь и чиж. Заодно прощупайте обстановку в городе. Мы пока остаемся в самолете. Связь будем поддерживать через мини-радио». «Шико», — обратился Демидов к Ефимову, — «настройся на частоты самолета». «Оружие берем?» — быстро спросил Сеня Чижиков. «На всякий случай». «Семен!» — Демидов укоризненно посмотрел на Чижикова. «Ты на солнышке, что ли, перегрелся? Так мы вроде бы никуда еще не выходили. Какое нахрен оружие? Как ты себе это представляешь? Два европейца разгуливают по городу с автоматами Калашникова наперевес. Хочешь, чтобы тебе тут голову оторвали? Хотя бы пистолеты-то можно взять?» Попробовал возразить Чижиков. «Не идти же совсем голыми. Мы типа не дома». В эту командировку десантники поехали со своим обычным, но устаревшего образца оружием. Одежду, чтобы не выделяться на общем фоне, они надели гражданскую, но на всякий случай прихватили форму и сбрую тропического варианта от американских морских пехотинцев. И только пистолеты по настоянию Сагалова у разведчиков были американского, немецкого и итальянского производства. «И как ты собираешься ствол через рамку проносить?» — продолжал протестовать Демидов. «Трезвону будет на весь город». «Придумаем что-нибудь», — не сдавался Чижиков. «Медведь, ты чё молчишь? Скажи свое слово». «Леха, Чиж прав», — вмешался Локис. «Что здесь творится, мы толком не знаем. Так, новости из телевизора. Хрен его знает, на каких уродцев нарвемся. Может, и отбиться не сумеем, а стволы как-нибудь протащим. В крайнем случае скинем, если что-то не так пойдет». «Нехрена выдумывать», — отрезал Демидов. «Не успели на место прибыть, а вы уже расшифровываетесь. Что за дурь?» В отсек просунулась голова командира экипажа Ил-76. «Мужики!» Громким, тревожным шепотом проговорил он. «Я все понимаю, но тут такое дело...» Он чуть замялся. «Короче, эти придурки из службы безопасности аэропорта собираются досматривать наш самолет». «Гони их в шею, Борисыч!» — прошипел Демидов, быстро осматриваясь. С одной стороны, привезенное разведчиками оружие и снаряжение было достаточно надежно замаскировано в грузовом отсеке, в ящиках с дипломатической маркировкой, которая запрещала их досмотр. Но с другой, мало ли что взбредет в голову людям, у которых началась внеочередная революция, от которой даже президент сбежал, а полиция попряталась. «Да в том-то и дело, что не могу», — пожаловался летчик. «У меня же приказ не раскрываться. Мы и гражданское судно. Прилетели для эвакуации поляков, будь они неладны. У вас документы в порядке?» Демидов на мгновение задумался. Ссориться с местными властями в первый же день ему не хотелось. Это, по большому счету, вообще не входило в его планы. Но, с другой стороны, служба безопасности наверняка шла для того, чтобы чем-то поживиться. «Быстрее соображайте, парни!» Летчик явно нервничал. «Они уже близко!» «Да и хрен с ними!» Вдруг на что-то решившись, бросил Демидов летчику. «Задержи их, насколько сможешь, а потом пусть ищут, сколько влезет. Парни, быстро все в грузовой отсек, встретим их там!» «Ты что задумал, Купа?» Встревоженно спросил Володя, на всякий случай поправляя на поясе чехол с американским боевым ножом «СОК Трайдент 2.0». «СОК Трайдент 2.0» — официальное название ножа морских котиков, элитных подразделений американских ВМФ. Отличается элегантностью, а также высокой надежностью и практичностью. Это был особый нож. Очень удачной конструкции с надежным лезвием. Володя взял его как боевой трофей во время одной из командировок. «Что ты собираешься делать?» — спросил он опять, когда Демидов, задраив дверь отсека, начал торопливо срывать пломбы с ящиков, в которых лежало их снаряжение. «Сразу сюда ни хрен войдут. Мышкина норка», — с самодовольной улыбкой заявил командир. «У нас есть как минимум минут 20, а то и больше. А мы тем временем уйдем через аварийные люки. Пусть пока думают, что загнали нас. Падлы! Парни, снаряжаемся в темпе!» «А летуны как же?» — спросил Володя, натягивая куртку грязно-песчаного цвета и застегивая молнию. «А что летуны?» Демидов ловко подтянул лямки разгрузки, подгоняя ее плотнее. «Если мы уйдем тихо, то с них взятки гладки. Посторонних на борту нет, оружия нет, недозволенных предметов тоже. К чему тут придерешься?» «Обратно как будем выбираться?» Володя уже переоделся, кое-как запихав свою гражданскую одежду в походную сумку батон. Его ВСС «Винторез» с присоединенным магазином лежал на одном из ящиков. «Они же смоются. Или выпрут их с аэродрома?» «Никуда их не выпрут». Купец хотел сказать что-то еще, но в этот момент в дверь отсека кто-то настойчиво забарабанил. Послышались громкие крики на ломаном английском и арабском языках. «Все, парни, пора!» — тихо скомандовал купец. Осторожно, практически бесшумно, он повернул рукоятку бокового люка, потом резко дернул за нее. Дверь аварийного выхода поддалась легко, без звука отодвинувшись в сторону. Высота до бетонки была приличной, около 6 метров. Но это не пугало разведчиков. Десантирование с таких высот они многократно отрабатывали, еще когда только начинали служить в ВДВ. С интервалом в 20 секунд бойцы выпрыгнули с самолета, тут же откатываясь в сторону. Солнце уже начинало золотить восток, поднимаясь со стороны Ливийской пустыни, когда шестерка диверсантов добралась до служебного проезда в западной части аэропорта Эль-Тунис. Как и предполагал купец, никакой охраны там не было. То ли они ушли митинговать, а заодно и мародерствовать, то ли охрана здесь была чисто символической. Беспрепятственно миновав глинобитную будку стационарного поста, разведчики растворились в улочках одного из пригородов столицы Туниса.